Великая Горожа. За славным житом спокойная деревня, которая имела, имеет и должна иметь право на мирную трудовую тишину. Давновато дождя не было, а позавчера и вчера он расщедрился. Теперь погожее предвечерие, а в лесу, что синеется за житом и за деревней, пошли понемногу первые июньские сыроежки. Двор, в который мы зашли, аккуратный, ровно поросший чистенькой травой. Много дров, сложенных в стожок. У крыльца бабуля чистит грибы, сама в резиновых сапожках, еще мокрых, только что из лесу вернулась. Тут оно и пришло, открытие ежегодной радости, после дождя грибы и хорошая зацепка для разговора. Марии Дмитриевне Потопейке 72-й год, хотя с виду столько бы не дал. Подвижная, приветливо-веселая, и возвращать ее в давнее, в страшное, не хочется, да ей и самой неохота. Вот помрачнела сразу. Цитата. «Раненько я печь топлю, блины пеку. Ну, а хлопок был у нас, сын. Так он побежал на улицу, уже играться к соседям. Уже бежал он туда, бежал. Ой, что-то по улице стреляют, пули свистят. Ну, так мы закричали на него. Вот тебе надо бежать, сиди тихонько. Там вдут, может, партизаны, может, немцы. Кто же их знает? Ну, идут по селу, идут немцы. Видим, что немцы. Тут колодец был. Они поставили пулемет. Коров уже с того конца гонят, гонят, гонят. Мой на меня. Подаи. Надо бы идти поциркать. Да боюсь. Он, а чего бояться? Иди, а то вот заберут корову. Ну, я пошла. Циркаю, циркаю. Стреляют. Стреляют по дворам. Стреляют. К соседу вот сюда подошли уже. Стреляют. Я бросила доить и иду. Только вышла, вот тут встретила, бегут. Во двор бегут, бегут немцы. И спрашивают, есть ли корова, куры есть ли, гуси, кони, овечки, все. Ну, больше ничего у нас не было, только корова еще была, куры еще были. Конь был, так мы спрятали, спрятан был. Корова есть, куры есть, больше ничего. Вернули меня, чтобы я корову выгнала. Я выгнала им корову. Тогда я иду, а они бегут за мной, в хату бегут. Ну, вбежали, и нас во двор гонят. Ага, к коменданту. Ну, а мы детей уже оставили, говорим. Детки, побудьте в хате, а может, мы одни сходим. Ну, мы пошли, а немцы побежали и повыгоняли детей из хаты, и они снова к нам пришли. Мы уже идем по улице, и идет немец. Один, да два еще. Идут, халаты в крови. Встретили нас, спрашивают. Партизаны были? Ну, мы говорим, были. Что ж, были. Сколько? 4 было подводы. А что брали? Все брали, что им надо. И хлеб, и картошку, и мясо. Тогда комендант отсюда, с этого конца, подошел и на него. Гер-гер-гер. И сказал, коров уже гнать. Уже коров в Осиповичи гнать. И пошел мужик мой, и дочка. Но она видит, что я не иду, так и она вернулась. Говорю, почему ты вернулась? Почему не бежала с отцом? Он там где-нибудь спрячется, и ты б спряталась. А пойдем туда, так там пожгут, поубивают нас. Они и вправду построили девочек особо и нас особо. Девочек коров гнать. И спрашивают, партизаны были? Первого спросили. Он говорит, не было, не видел. Раз не видел, так немец его за шиворот. А он дитятка на руках держал. За шиворот и под сарай, в снег, в сугроб. И убил. Потом жена уже с ребенком старшим за ручку. Заголосила, заголосила. Он ее туда и убил. А мальчик около меня стоял. Такой вот мальчик. Рванулся бежать к ним. А я за него говорю, не беги. Стой, стой. Он, правда, стал, стоит. Теперь живет где-то в городе. Бог его знает. Потопейка его фамилия. А звать как? Забыла. Конец цитаты. Мы беседуем в светлой чистой кухне. У окна тихо стоят две городские внучки, гости на каникулах. Один подросток, другая еще дитя. И дед сидит, Костусь Карпович, хозяин. Он вернулся из Сельмага, еще когда мы были с бабулей во дворе. От калитки приветствовал нас веселым: «Здорово, хлопцы-протопопцы!» Теперь вот он слушает, молчит, а потом и сам начинает. Цитата. «Это был Новый год, если по старому стилю, в 43-м году. Раненько приехали какие-то и тянут пулемет. Вот тут колодец был, все в белых халатах. Мы сидим в хате. Печка железная, жестяночка. Четверо детей у меня малых. Самая большая девочка ходила в 6-й класс. А то все малые были. Ага. И слышим, стреляют с того конца. Коровы бегут по улице. Ага. А потом вот здесь, на углу, мой дядька жил, родной, батькин брат. И вот этот дядька выгнал корову сюда на улицу. Он раз — застрелил. Жонка дядькина гвалту наделала. И жонку застрелил тут. Потом двух девок. И девок обеих застрелил. Тут же, в воротах. Я ей говорю, что это людей бьют. Ага. А потом они в другую хату. Только зашли, в хате стреляют. Ну, а мы сидим так. Потом и в третью зашли. Тоже стреляют. Ну, все. А потом раз, приехала легковая машина. Вылазит один, уже без халата. Но офицер, комендант они называли его. Ну, тут они прибежали все уже, собрались. Так он им скомандовал, чтобы не убивать уже, значит, остальных людей, а согнать в одно место. Они прибежали ко мне и говорят: «Идите к коменданту». А я говорю: «А что, с детьми? Брать мне детей?» Так он махнул рукой: «Как хочешь. Хочешь — бери, хочешь — не. Они знают, что все равно это». Но мы собрались с бабой и пошли. Я говорю: «Вы, детки, сидите, грейтесь у печки. Мы придем, тогда заберем вас». Дальше старик, повторяя рассказанное женой, говорит, как тот немецкий комендант допрашивал его, бывают ли тут партизаны, и не застрелил, как застрелил того соседа, который сказал, что партизан не видел. «Так немец мне, — дальше рассказывает дед, — приказал гнать коров в тот конец деревни. А там, — говорит немец, — мы еще людей наберем и погоним всех коров в Осиповичи, потому что тут партизанский лагерь. Вы тут снабжаете партизан, а деревню мы вашу уничтожим». Так вот сказал. И я погнал этих коров, а там моя сестра жила. Забежал я в хату к сестре. Забежал — убитые все дотла. Свекровь, она, муж и детенок. Человека 4 души. Они приходят, гады, и командуют: «Ложись тогда вот так». В голову каждому стреляют. Вот, поубивают. Все. А кто, так и остались. Вот и Неверовичева напротив, хлопец был на печи, постилкой накрылся. Убили сестру, убили мать и отца, а он остался, и теперь живой. Он в Бобруйске работает. И в том конце так же это было. Конец цитаты. Этой семье еще и некоторым повезло, сорвав зло. Каратели сказали недобитым: «Можете ехать в Татарку, в Замошье, в Осиповичи, а если тут кого изловим, значит, будем убивать, а деревню сожжем всю». И сожгли. Марии Герасимовне Михайлик было тогда, в январе 43-го года, 18 лет. Ей тоже удалось спастись, однако же. Но пусть лучше расскажет она сама. Цитата. «Было темно. Они окружили село, и давай стрелять. Мама говорит: дочушка, стреляют, вставай. Я говорю: а что, партизаны? Она отвечает: партизаны. Посматриваем мы в окно, идут в белых халатах. Мать говорит: поотставали, а теперь стреляют. Потому что ночью они ж были у нас, партизаны. Думаем, что ищут они один другого. Мама говорит: Сходи, воды. Я иду воды в колодец. Они, это немцы, вернули назад. Ком в хату. Я вернулась. Мама, они не пустили воды. Идите вы. Маму тоже вернули. А начали они бить с того конца. Я говорю, мам, да там же что-то уже горит. Ну что ж, говорит она, горит. Иди корову подои. А то коров забирают, курей бьют. Но я пошла, подоила корову. Тогда мама говорит, курей бьют. Помани в хату курей. Ну и сидим в хате. Пришел племянник мой, спрашивает, были у вас партизаны? Мама говорит, были. Дала им повечерить, хлеба, молока дала и ушли. Разговариваем. А тогда она говорит, детки мои, глядите, Прохорыш у нас убивают. Это по соседству, через окно мама видит. Еще сестра моя с дочечкой была у нас. Мама говорит, глядите. А там три выстрела, и девочки на истопку полезли. Ну, и тут же к нам пришли. Мы стоим все около печки. Вот так рученьки пожимали, а печечка горит. Ну, пришли. Высокий, высокий пришел в очках. Вот, кажется, я и теперь его вижу, узнала б. Как пришел, так хату и раскрывает. За меня. Иди корову выпущай, а брата на улицу. Пошла я корову выпускать, а она ж не идет. Тоже боится, корова, аж на стену лезет. Я во двор из хлева вышла, а он меня как швырнет, так я и полетела. Ручка автомата ворсанул два раза. Первый раз я не полетела, так он в другой раз. Мама из хаты выходит. Мама как вышла, маму он и шахнул. Всю вот тут шею продырявил. И все вот это отвалилось. И мать моя тут же и легла. Он и ушел. Еще мне вот так ногой дал и нас на улицу корову гнать. Я эту корову на улицу вытурила. А там старик один. Он помер уже. Стоял. Корова стояла, а он вот так вот корову обнял, а его так били, так били. А я своему брату. Мой братка, говорю, мой братка. Все поскрывались, а мы, говорю, вот и попадемся. Не спрятались, и все наше и пропало, браточка. Погибнем мы. Ну и стоим. Куда ж идти? Стоим среди улицы. Нема нигде никого. Ну, не души. Всех уже перебили. Подходим вот сюда, на край. На краю стоим. А тут немцы лежат с этими пулеметами. Нам некуда. И идут они к нам. Ну, говорю, братка, погибнем мы. Давай утекать, чтобы утекающих нас, чем так. Они пришли и говорят, не удирайте, а то поубиваем. Погоните коров и поедете в Германию. И другой подошел, тоже по-нашему разговаривал. «Сколько вам лет?» «Я говорю, что 18, а брату 14». «А я вышла, правду вам сказать, только галоши на мне были. Так вот на босу ногу и так вот голая. Ничего на мне не было». «Я говорю, ну, давай убегать, Иван, своему брату». «А в хате, что напротив, у них там деток было». Никак 7 или 8, да к там крику, так кричат, слышно? Ну все, бежим. Ну и побежали в лес, через чащу, по болоту, а снег вот так, до пояса. В болото влезло, уже на ногах у меня ничего нет, а они по нас так дают, вы поверите? Но пуля в нас ни разочку не попала. Мы легли в этот снег, полежали. Потом встали и сидели в лесу до вечера, пока не смерклось. Нашли место партизанское. Там они, видимо, ночевали. Жарок еще был. Еще висели веревочки. Он те веревочки взял, что партизаны оставили. А у него лапти были, а ночи. Дык он и мои обмотал ноги. А за ночь у меня ноги вот такие были. Обморозило. Вот поглядите, и сегодня пальцев нема. Мы там побывали, переночевали. Я уже идти не могу. Брат мне две палки выломал. Конец цитаты. За славным житом спокойная деревня, а в деревне этой убили в тот снежный день 297 человек».